Бум! Звук рвущейся плоти эхом разнесся по всей области. Разведчик отрезал кусок мяса в области промежности Уолтера. Уолтер просто почувствовал леденящее дыхание вокруг своей промежности. Когда он посмотрел вниз, то место, где когда-то лежало его ценное имущество, стало пустым. Кровь обильно текла из раны. Разведчик был слишком быстр. Телу Уолтера потребовалось 3 секунды, чтобы ощутить сильную боль. Затем он закричал в отчаянии. Затем разведчик бросил отрубленный кусок мяса на землю и засмеялся. «Заключенный должен вести себя как заключенный. Тебе придется поплатиться за то, что ты несешь чепуху. Смотри сюда, твое сокровище теперь станет завтраком для какой-то собаки». Воины, которые сопровождали разведчиков в этой миссии, посмеялись над этими словами. Никто не подумал, что это был жестокий поступок. Они испытали настоящий ужас и жестокость на поле битвы. Если они однажды окажутся в руках темных эльфов, они будут подвергнуты мучениям в 100 раз хуже, чем это. Это была война. В этот момент повозка уже достигла северной стороны королевства Нортон. До крепости Арида было менее 125 миль. Обычно они должны быть в безопасности, когда они находятся в непосредственной близости от своей базы. Однако все разведчики насторожились на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Перед тем, как уйти, мастер Линк специально упомянул о высокой вероятности засады темных эльфов по пути. Люди из Митрии очень уважали Линка и серьезно относились к его словам. Примерно через милю на королевском тракте можно было увидеть огромный переполох. Разведчик в головном дозоре внезапно поднял руки и взял арбалет. Затем он закричал: «Мои братья, впереди что-то не так, будьте готовы». Лес был чрезвычайно густым. Казалось, там нет ничего необычного, за исключением того, что там было слишком тихо. Чем ближе к лесу, тем сильнее становится беспокойство. «Лидер, мы должны сжечь его», — шептал разведчик. Деревья темного леса были крепкими и стояли редко. Это была бы бесполезная попытка. Тем не менее, здесь деревья стояли тесно и легко загорались. Любой внутри сгорит, если они подожгут эту область. После того, как лидер разведчиков осмотрел свое окружение, он почувствовал большую опасность и приказал: «Поджигай». В то же время он отдал второй приказ: «Построиться, всем быть начеку». Все элитные воины немедленно сняли щиты со спины и образовали защитное формирование. С другой стороны, разведчики достали бесчисленное количество низкоуровневых огненных рун и бросили их в лес. Бум, бум. Огненные руны были заклинанием 1-го уровня. Попадая в лес, они взрывались и поджигали заросли. Пламя начало распространяться. Все было хорошо, пока не случилось нечто странное. В месте, где пламя было наиболее интенсивным, огненные элементали начали концентрироваться и сдвигаться, как будто они были живы. В конце концов появился ужасающий гигант высотой более 15 футов, его тело было покрыто пламенем. В тот момент, когда этот гигант появился, он взревел и бросился прямо к повозке. Это заклинание вызова. Быстро, свиток рассеивания. Разведчик немедленно достал свиток, сияющий серебряным оттенком. Он немедленно разорвал его на части. Заклинание рассеивания 4-го уровня быстро сформировалось в воздухе. Серебряное свечение распространилось во всех направлениях. Пылающий гигант был поглощен этим заклинанием. Пораженный серебряным светом, гигант остановился, прежде чем элементы огня, сконденсированные внутри его тела, потеряли контроль, в результате чего пламя вспыхнуло из его тела и в конечном итоге распалось. Затем разведчики вытащили еще один свиток, окутанный серебряным блеском, в качестве резервной копии. Это был чрезвычайно сильный магический свиток 6-го уровня. Он мог мгновенно произнести сильное защитное заклинание. Это был дар высших эльфов, чтобы защититься от любого сильного волшебника темных эльфов, которого они встретили по пути. «Осторожно, здесь гули!» — кто-то кричал. Из пламени понеслись многочисленные силуэты. Они были очень быстрыми, и их было более 20. Этот лесной пожар, казалось, почти не повредил им. «У-у-у-у!» — гули издавали странные звуки, когда их тела горели огнем. Они выглядели как демоны, одержимые пламенем, пока они рвались вперед. «Стреляй!» — лидер разведчиков прокричал. Все они были элитными бойцами Митрии. Все были вооружены новейшими арбалетами из священного серебра и имели опыт борьбы с гулями. Они легко адаптировались к ситуации. Бум, бум. Арбалетные стрелы обрушились на гули. Бесчисленные белые линии пролетели по небу, когда стрелы наполнились следящими заклинаниями, чтобы убедиться, что они поражают свою цель. Эти стрелы были сделаны специально для работы с объектами, движущимися на высокой скорости. Они могли скорректировать свою траекторию и были идеальным оружием против гули. В одно мгновение звук проникающих в плоть стрел эхом разнесся по лесу. Точность магических стрел была ошеломляюще высокой. От гули раздавались крики боли. Священное серебро действительно было огромным проклятием для их сил. Сначала было 20 гули. Они начали атаковать на отметке 150 футов. Однако когда они достигли отметки 90 футов, их осталось всего 8. Остальные уже лежали на земле без движения. «Убейте их всех! Убейте их всех!» Лидер разведчиков взревел и быстро перезарядил свой арбалет. Затем он продолжил стрельбу. Он уже практиковал эти действия более 1000 раз во время войны и завершил все менее чем за секунду. Арбалет продолжал стрелять. Через 3 вдоха последний гуль упал на расстоянии 15 футов от всех. «ПФФ! Кучка идиотов, которые только и умеют, что нестись в атаку!» Лидер разведчиков плюнул на упавших гули и тщательно проверил свой арбалет. Убедившись в отсутствии повреждений, он благополучно убрал это заветное оружие. Затем он приказал: «Хорошо, сожгите этих гули и соберите все неповрежденные стрелы. Осторожнее, эти стрелы недешевы». В тот момент, когда он закончил свои слова, за его спиной раздался удивленный голос. «Что? Почему повозка пуста?» Все сразу же оглянулись, и, конечно же, повозка была совершенно пуста. Двое заключенных ушли просто так. Замок поврежден, кто-то их спас, но мы никого не видели. Мы охраняли повозку. Лицо лидера разведчиков сразу же напряглось. Он подошел к повозке и после тщательного осмотра стиснул зубы и сказал: «Это работа волшебника темных эльфов. Где гончие? Мы их догоним. Они не ушли далеко. Лидер, все собаки мертвы». «Нет, одна из них жива. Это старый Халли», — крикнул разведчик. Старому Халли было 10 лет. Мех на его теле был редок, и обычно гончие его возраста больше не подходили для битвы. Однако в королевстве Нортон было мало ресурсов. Их боевые кони и собаки гибли с безумной скоростью. Они должны были использовать все, что имели. Эта старая собака была чрезвычайно умна. Казалось, он обнаружил опасность давным-давно и заранее вышел из клетки, тем самым избежав смерти. Халли отнесли в повозку. Затем он несколько раз полаял на лес, который еще не был сожжен, и бросился туда. «Следуйте за ним». Лидер разведчиков махнул руками и приказал разведчикам выдвигаться вперед. Через несколько шагов разведчик закричал: «Смотрите, тут следы. Они, должно быть, далеко не ушли». Лидер разведчиков был в восторге. Он воскликнул: «Там не должно быть много врагов, только один или два волшебника. Рассредоточьтесь, будьте осторожны». Глава 280. Слияние божественного механизма. Конечно, в лесу звучали легкие шаги. Лаундил наложил заклинание левитации на Эймана и Уолтера, а затем протолкнул их через лес рукой мага. «Лаундил, ты не должен был приходить». Айман не мог видеть, и его мана была полностью закрыта. Теперь он был совершенно бесполезен. Темных эльфов, таких как он, ожидала только смерть, и он не хотел вовлекать в это своего любимого ученика. После того, как Уолтер потерял свою гордость, он стал бросаться в крайности. «Лаундейл», — сказал он с болью, — «мастер прав. Если ты действительно хочешь помочь, убей меня». Лаундейл не ответил. Он оглянулся назад, чувствуя, что преследователи становятся все ближе и ближе. Он даже слышал лай собак, что шокировал его. Он сразу понял, что запаниковал, спасая их, и допустил ошибку. Он убил не всех собак. Он был не так быстр, как разведчики, особенно, когда он нес двух других. Если бы он продолжал бежать так, они бы рано или поздно настигли его. Он был волшебником 6 уровня, но эти люди-разведчики тоже были не слабыми. Из их прошлых действий он мог увидеть, что у них был богатый опыт в борьбе с волшебниками. Что еще более важно, они имели преимущество в количестве, а также имели арбалеты. Если бы они открыли огонь, Лаундейл мог убить максимум половину из них. Тогда он будет убит оставшейся половиной. Его мастер и принц Уолтер тоже будут побеждены. Ситуация была ужасной. «Смотрите, он там. Скорей, я вижу его». Кто-то позади него кричал. Это был разведчик. Они были на расстоянии около 650 футов. Старая собака бежала перед командой и громко рычала. Зубы этой старой собаки были затупившимися, и ее мех уже начал линять. Ее глаза тоже были туманными, но все еще амбициозными. Айман запаниковал. «Лаундейл», — сказал он яростно, — «я приказываю тебе прикончить меня и идти. Иди, пока не поздно». Лаундейл покачал головой. «Мастер, я отвезу тебя на север». Пока он говорил, Он неожиданно повернул в другом направлении. Разведчики позади него не сдавались. Они были уже на расстоянии менее 600 футов. Лаундилу практически некуда было бежать. Как раз в этот момент позади него раздался громкий гул. Огромный столб синего огня взмыл в небо. Это был адский огонь, который Лаундил приготовил. Внутри огня 4 разведчика были сожжены прямо в пепел. Другие разведчики были в ужасе и немедленно остановились. Услышав взрывы, Лаундейл сказал: «Я установил много магических ловушек в этой области. Если они посмеют преследовать нас, по крайней мере половина из них умрет». Айман вздохнул: «Ах, ты все так же старателен, как и всегда, хотя я сделал такую большую ошибку, когда попался». Из всех его учеников Лаундейл был наиболее похож на него. «Будьте осторожны, это волшебная ловушка. Черт, разойдитесь. Смотрите, куда ногу ставите», — кричал лидер разведчиков. К счастью, со старой собакой Халли все было в порядке. Собака была ненормально чувствительна к опасности. Несмотря на то, что она бежала впереди всех, она тщательно избегала ловушек. Бум! Как только лидер закончил говорить, еще один разведчик наступил в ловушку. К счастью, группа уже приняла интервал в 50 футов. На этот раз ловушка никому не повредила. Тем не менее, такое множество ловушек давило разведчикам на нервы. Все они испугались и значительно замедлились. Расстояние снова увеличилось. «Следуйте за старым Халли. Она может избежать ловушек, так что следуй за ней», — внезапно вскрикнул разведчик. Он обнаружил, что собаке удается обходить все ловушки. Разведчики последовали его предложению, и это сработало. Они будут в безопасности, если пойдут по следам Халли. Лаундейл нахмурился. Он тщательно подготовился, прежде чем спасать двоих, и расставил по пути десяток ловушек. Он продумал их расположение, их было трудно заметить. Как получилось, что было только два взрыва? Уолтер понял, что случилось. Это та собака, она ведет их. Лаундейл оглянулся и увидел, что собака ловко обходит его ловушки. Разведчики позади нее бежали по его пути. Он не мог поверить, что его уловка будет разрушена старой собакой. К счастью, у него всегда был запасной план. Еще через 3 минуты передовые разведчики были на расстоянии около 250 футов. Они уже подняли арбалеты и были готовы к атаке. Никто не думал брать их в плен. Они просто хотели убить этих трех парней. «Они собираются атаковать», — воскликнул Уолтер. Он был уверен в силе этих арбалетов. Один или два были ничем, но там было по крайней мере 30 солдат. Если они начнут атаковать, в одно мгновение может полететь более 100 стрел. В этой ситуации даже заклинание 6-го уровня будет недостаточно. Кроме того, Лаундейл даже не знал защитных заклинаний 6-го уровня. Лаундейл тоже мог чувствовать опасность, но он знал, что он уже в безопасности. Река появилась перед ними. Она имела быстрые пороги и была шириной более 300 футов. Самая глубокая часть была 100 футов, и там было много подводных течений. Даже сильнейшему воину будет трудно проплыть через нее. Тем не менее, это не было проблемой для мага. Лаундейл выбежал на берег реки и прыгнул в воду. Одновременно с этим он применил на себе заклинание левитации. Затем он произнес защитное заклинание 4-го уровня, щит морозного хрусталя. Как только щит был сформирован, на нем появилось 5 или 6 белых точек. Враг нападал, и скорость атаки была ненормально высокой. Бум, бум, бум. Еще 3 стрелы, и щит морозного хрусталя треснул. В них летело еще больше стрел, но Лаундилу некогда было читать заклинания. Как человеческие арбалеты могут быть такими мощными? Он был шокирован, но, к счастью, у него был еще один трюк. У него был очень сильный защитный магический инструмент. С тихим шумом появился светло-зеленый ореол. Это было защитное заклинание 5 уровня, продвинутая защита от стрел. Пуф, пуф, пуф, пуф. Стрелы сыпались как дождь. Через 3 секунды заклинание 5-го уровня также было побеждено, но группа Лаундейла проплыла всего около 130 футов. Они все еще были в пределах досягаемости стрел. «Стреляйте! Убейте их всех!» — лидер разведчиков взревел. Бум, бум, бум. Около 30 разведчиков встали в ряд и выпустили в Лаундейла поток стрел. После того, как щит морозного хрусталя был сломан, у Лаундейла закончились козыри. «Мы действительно умрем?» Лаундейл не ожидал, что он закончит вот так. Он был загнан в тупик собакой. «Мы действительно так далеко?» Лаундейл был в депрессии. В последний момент Уолтер, который все время молчал, внезапно прыгнул перед Лаундейлом. 9 стрел попали в Уолтера одновременно. Все его жизненно важные органы были поражены стрелами священного серебра, но он все еще не умер. К Кровь сочилась изо рта, он сказал: «Лаундейл, когда ты вернешься в темный лес, скажи Васие, я умер в бою». Прежде чем он успел закончить, стрела пронзила его голову. Лаундейл был потрясен, он сотворил еще одно защитное заклинание, но было уже слишком поздно. Уолтер был мертв, стрелы продолжали поражать тело Уолтера, практически превращая его в тренировочную мишень. Используя эту возможность, Лаундейл наконец-то проплыл более 250 футов. Они были вне диапазона арбалетов людей, они были в безопасности. Лаундейл отпустил тело Уолтера, позволив ему исчезнуть в воде. «Не волнуйся», — тихо сказал он, — «я скажу Васие, что ты герой». Васие, принцесса, была тетей Уолтера. 10 лет они были тетей и племянником, а помимо этого любовниками. Это было обычным делом в королевских семьях. Вастя также была гениальным волшебником. Ей было 46 лет, и она уже была волшебником 7-го уровня. Она следовала сдержанному стилю королевской семьи, но все в мире магов темных эльфов знали, что у нее могущественный талант воина. У нее также был стойкий характер. Лаундейл уже мог представить реакцию Васи, узнав о кончине Уолтера. Она обязательно пойдет на поле битвы, чтобы лично отомстить за него. После этого Лаундейл и Айман замолчали. Они поплыли к другому берегу реки без слов. Разведчики бессильно смотрели на быстрое течение. Выражение лица их лидера помрачнело. Он обернулся и сказал: «Кто-нибудь взял почтовых ворон? Отправьте новость в крепость Арида. Скажите им все перекрыть». «Да», — ответил подчиненный. Через некоторое время взлетело несколько ворон. Они взмахнули крыльями, направляясь к крепости Арида. Лаундейл тоже заметил это. Он знал, что скоро на дороге появится много разведчиков и магов. Его единственное решение – поспешить. «Лаундейл, ты не должен был спасать меня», – сказал Айман. «На самом деле, это была не только моя идея. Канцлер Романт поддержал меня», – сказал Лаундейл. «Романт, ах, он заботится только о своих заклинаниях. С каких это пор ему не насрать на другие вещи?» Айман этого не понял. «Романт, канцлер Совета магов Серебряной Луны и единственный магистр Темного Леса 8-го уровня, был одержим магией. Все, о чем он думал, было изучение заклинаний. Он редко принимал участие в правительственных делах Темного Леса. Слияние Темного Змея провалилось. Это крупнейшее событие в истории. Конечно, канцлер обратит на это внимание. На самом деле он уже знал о вашей ситуации. Его идея заключалась в том, что, если вы согласитесь, вы можете объединить божественный механизм. Но я теперь инвалид. Если бы я мог, я бы точно это сделал, но у меня нет крови Серебряной Луны. Как мне это провернуть? Это не проблема. Мы можем принести жертву леди тьмы. Я верю, что она согласится, сказал Лаундейл. Божественному механизму не было бы дела до того, что Айман был инвалидом, потому что он мог легко восстановить его силу. Ему просто нужна голова Аймана. Таким образом, у Аймана осталось всего полгода. Через полгода божественный механизм вернется в пустоту, и его душа будет разорвана на части. Он согласился без колебаний. «Давай сделаем это». Глава 281. «Честно говоря, мне не нравятся эти скелеты». 3 дня спустя в долине дикой местности Ферди. Долина была чрезвычайно просторной. 2 горы, окружавшие его, имели высоту более 300 футов, что не позволяло никому снаружи наблюдать за происходящим в долине. В центре долины стояли 14 человек: Линк, Милда, Рамилсон, Нана, 8 святых рыцарей и 2 архиепископа. Все они были участниками миссии. Это было прямо в разгар лета. Солнечный свет беспощадно сиял на их лицах. Хотя и существовали заклинания, которые могли понизить температуру вокруг них, стоять под солнцем все еще было неудобно. У всех на лицах было выражение беспокойства. «Почему они все еще не здесь?» — Рамилсон сказал с нетерпением. Затем Линк взял свои часы и сказал: «Мы все еще в 5 минутах от согласованного времени. Они должны быть здесь в ближайшее время. Я слышал, что боевой дирижабль расы Ебба не так уж и надежен. Он может упасть просто из-за небольшой ошибки навигации». «Это правда?» — святой рыцарь вытер пот со лба и сказал. Он был одет в полный комплект доспехов из священного серебра. В нем было очень душно. Рамилсон засмеялся и сказал: «Действительно, его надежность оставляет желать большего. Однако он действительно очень быстрый. Более того, даже если он действительно падает, у нас все еще есть заклинание левитации. У нас все будет хорошо». «Хорошо, хватит нести херню», — Милда строго посмотрела на Рамилсона. Рамилсон пожал плечами и перестал говорить. 4 минуты спустя с неба послышался вихрь машин. Через несколько мгновений огромная черная тень появилась на небе над Ферди. Все посмотрели в этом направлении. Это был чрезвычайно огромный дирижабль. Он был 50 футов в длину и 20 футов в ширину. Обшивка дирижабля была сделана из чистого черного металлического вещества. На металле было нарисовано огромное количество магических кругов. Воздух прямо под дирижаблем также демонстрировал признаки искажения, с огромными колебаниями элементов ветра вокруг дирижабля. По бокам дирижабля было по одной черной пушке. Это были магические пушки расы Ибба. Ходили слухи, что частота стрельбы чрезвычайно высока, до 30 выстрелов в минуту. Огневая мощь каждого выстрела была не слабее заклинания 6-го уровня. Они обладали чрезвычайно страшным потенциалом на поле боя. Этот огромный объект медленно спускался перед ними. К тому времени, когда он достиг земли, магический круг на дне дирижабля уже соприкасался с долиной. Вжух! Огромное количество пыли и гравия поднялось с земли после сильного порыва ветра. Линк немедленно выпустил защитное заклинание 2-го уровня, окутав всех легким сиянием, не давая им попасть под ветер. Затем Милда взглянула на Линка и спросила: «Кажется, вы достигли еще одного прорыва в своей технике магии», — Линк сказал. «Я должен поблагодарить за это Элла. Она помогла мне усовершенствовать многие из моих приемов в эти несколько дней. Я также значительно продвинулся в области пространственной магии. Это темная эльфийка смешанной крови. Очень любопытно, почему вы решили сразу ей поверить и даже поделились с ней информацией Наны? Что если...» Милда не закончила свое предложение. Линк, естественно, понял, к чему она клонит. Он не мог сказать ей, что у него была информация из игры. Кроме того, в этом мире история уже изменилась. Если он продолжит использовать свои игровые знания, чтобы судить о характере человека, неизбежно возникнут проблемы. Одним из примеров был Вавьер. В игре он был ничем не примечательной фигурой. Тем не менее, теперь он превратился в огромного босса. Чаще всего конечное состояние человека определялось не его характером или личностью, а его судьбой. Поэтому, хотя Линк делал вид, что наделил Алла большим доверием на поверхности, он спланировал многое в тени. Затем он сказал: «Я не верю ей до конца. Я разместил много шпионов вокруг башни магов. Это также стало причиной, по которой я не взял с собой Селин на этот раз». В этот момент дирижабль приземлился, и дверь слева открылась. Затем спустили лестницу, и у двери стоял маленький зеленоволосый парень из расы Ибба. Он махнул им, и его резкий, детский голос эхом разнесся по всей зоне. «Эй, ребята!» Линк и остальные подошли. К счастью, дирижабль, созданный расой Ибба, был не таким маленьким, как сама их раса. На самом деле их дирижабль был действительно просторным. Кроме того, он был роскошно убран. Он был заполнен множеством магических кругов, предназначенных для повышения комфорта езды. «Пошли, садитесь здесь». Тот парень из расы Ибба пошел вперед и остановился только тогда, когда они достигли передней части дирижабля. Передняя часть дирижабля была в форме полукруга. Вокруг были большие прозрачные окна, из которых открывался хороший вид на окрестности. По пути все также узнали имя Иббы. Его звали Мерлин, капитан этого корабля по имени Сова. «Эй, ребята, присаживайтесь. Я слышал о вашей миссии. Убийство некроманта. Вот это действительно захватывающе. Это должно быть весело». Мерлин нашел себе стул и поднял голову, чтобы взглянуть на всех с энтузиазмом. Все обменялись взглядами в замешательстве. С их точки зрения, эта миссия была чрезвычайно опасной, и у них был высокий шанс умереть. Но этот маленький парень на самом деле сказал, что это будет весело. Это было невообразимо. Имя командующего святыми рыцарями было Иосиф Ганнибал. Он был святым рыцарем 7-го уровня и был чрезвычайно могущественным. Ему было 38 лет, и он однажды победил злого, тысячеглазого демона из другого измерения. Он пользовался репутацией в церкви и был одним из 6 рыцарей суда. Успех этой миссии во многом зависел от него. Затем он прошептал Линку, который был рядом с ним: «Мастер, сдается мне, что этот маленький парень не особо надежный». Линк улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, они обычно такие, осторожные, но предприимчивые. В момент начала битвы ты поймешь, что они чрезвычайно надежные партнеры». Линк был не совсем мягок, когда сказал эти слова. Мерлин слышал их отчетливо и радостно улыбался этим словам. Затем он сказал: «Мастер Линк прав, вы можете положиться на нас, как только начнется битва». Милда также решила пообщаться с Иббой. Она сказала: «3 года назад я встретила леди Фортуну Эллин. Она в порядке?» При упоминании об Эллин Мерлин не улыбнулся. Его лицо напряглось, он нахмурился и вздохнул. «Нехорошо, совсем нехорошо». Эллен увидела ужасающее будущее. Она все время говорила, что темные эльфы проникнут в наш научный город Лориэль. Она уговаривала короля пойти на север. Однако все мы думали, что темные эльфы не имеют такой силы. Линк был поражен, когда услышал эти слова. Затем он спросил: «Вы ей не доверяете?» Мерлин пожал плечами и сказал: «Эллен обладает огромным талантом в области магии. В этом никто не сомневался. Однако что-то вроде видения будущего возможно только в том случае, если ты бог. Эта вещь слишком нематериальна. Кроме того, раса Ибба уже прожила в Лориэле 3000 лет. Вы не можете просить всю расу переехать в другое место только из-за смутного пророчества». «Я прав», он был по-своему прав. Заклинания пророчества часто были расплывчатыми и таинственными. В конце концов, никто не знал, что ждет нас в будущем. Затем Мерлин беспомощно развел руками и вздохнул. «Вообще-то, я верю Эллен. Темные эльфы безумны. Кто знает, на что они способны. Однако веры одного человека недостаточно. Это была политика расы Ибба». Никто не осмелился продолжить этот разговор. Затем Милда нарушила молчание, вежливо сказав: «Да пребудет с нами Бог Света». Затем все повторили ее слова: «Да пребудет с нами Бог Света». Атмосфера была немного напряженной, и через несколько минут Мерлин нарушил тишину, когда принес письмо Линку. Он сказал: «Герцог Авиль хотел, чтобы я передал его тебе, когда мы будем проходить мимо крепости Арит. Судя по виду, дело плохо». Линк был поражен. Прочитав письмо, он напрягся. «Что случилось?» — спросила Милда. Затем Линк передал письмо. После того, как Милда увидела письмо, она молча сжала губы. Видя, что Иосифу тоже интересно, она передала письмо. После того, как Иосиф прочитал письмо, он в раздражении хлопнул себя по бедрам. «От темных эльфов одни проблемы. Это письмо не было каким-то сверхсекретным». Вскоре все на дирижабле взглянули на него, хотя их лица были переполнены беспокойством. Всего в письме было 3 новости. Во-первых, сообщалось, что темные эльфы спасли Аймана, а темного принца Уолтера убили на месте. Во-вторых, упоминалось, что Айман слились с темным змеем, что сделало его обладателем божественного механизма. В-третьих, Митрий обнаружил присутствие демонов высокого уровня, направляющихся на юг. В настоящее время они все еще следят за ними, хотя место их назначения не ясно. Первые 2 части информации не оказали большого влияния на людей здесь. Однако последняя была странной. Демоны высокого уровня были существами, вызванными темными эльфами, и они слушали исключительно команды темных эльфов. «Зачем им идти на юг?» — Рамилсон спросил. «Как вы думаете, они здесь, чтобы поддержать Вавьера?» Линк вздохнул и сказал: «Без первых 2 частей информации я не был бы уверен. Однако теперь, когда Эльман объединился с божественным механизмом, я могу подтвердить, что мы встретимся с большим количеством демонов в некрополе Вавьера». В тот день Эльман участвовал в битве. С его интеллектом он мог определенно угадать их планы на будущее. Отправка демонов высокого уровня, чтобы остановить их сейчас, может предотвратить лишние неприятности. Даже если бы они не предприняли попытку убить Вавьера, Айман все равно не понесет потерь. Демоны высокого уровня были чрезвычайно сильными существами. У каждого из них был особый стиль боя, который был уникальным и мощным. Это были плохие новости. Все замолчали. Даже Мерлин, который любил приключения, перестал шутить. Приключения были одной вещью, но если бы противник был настолько силен, что у него не было шансов, это было бы неинтересно. Нана сразу же спросила: «Мастер, я должна расставлять приоритеты в бою с демонами?» Она совсем не боялась. Ее голос был таким же четким и чистым, как и всегда. При таких обстоятельствах она даже звучала, как будто она была слегка взволнована. Мерлин посмотрел на Нану, похлопал себя по голове и сказал с горькой улыбкой на лице: «Мастер, волшебная марионетка, это так интересно. Я думаю, я влюбился». Юг, некрополь. Группа из 13 демонов высокого уровня прибыла ко входу в некрополь. У лидера группы были вьющиеся рога, человеческое лицо, 2 пурпурных крыла, огромные груди, длинные ноги и соблазнительный зад. У нее были 2 фиолетовые чешуи, покрывающие ее важные части тела, и овечьи копыта. У нее даже был острый шипованный кнут в качестве оружия. Она принадлежала к расе демонов высокого уровня, называемый чешуйчатый суккуб. Она уставилась на некрополе с огромной силой, взмахнула кнутом, издавая громкий щелчок. Затем она зловеще улыбнулась и сказала: Честно говоря, мне не очень нравятся эти скелеты. Они не умеют веселиться. Глава 282. Некрополь 1. Под аккомпанемент мягкого гула, исходящего от магической печати, дирижабль «Сова» летел сквозь густые облака. Он летел к Дилонго со скоростью 300 миль в час. Путешествие из дикой местности Ферди вглубь королевства Дилонго не заняло даже и часа. После этого дирижабль замедлился и начал искать конкретное местоположение некрополя. Разведка Скиннерса упоминала о существовании некрополя, но конкретное местоположение до сих пор было неизвестно. Они знали только, что некрополь в центральной части Дилонго. Что касается информации о присутствии там 30 000 солдат, он получил ее от пленного, и это было по скромной оценке. Фактическая ситуация была неясной. Поиск места для посадки был простым делом для расы Ибба. Включите волшебную печать обнаружения. Начните искать темные волны, серьезно приказал командир дирижабля Мерлин. Когда он взялся за дело, он сразу стал серьезным. Бип, бип, бип. Каждые 2 секунды синяя рябь сканировала изображение, и в ней высвечивался каждый живой организм. Обычный человек тускло светился. В соответствии с различными характеристиками тела человека, они будут подсвечены разными цветами. Синий, зеленый, белый и другие цвета были обычным делом. Примерно через 2 минуты внезапно появилась группа рыцарей с черным ореолом. Их было около 13, все в доспехах. На первый взгляд, они ничем не отличались от обычного человека. Однако при ближайшем рассмотрении было видно, что их глаза и кожа были темными. Их доспехи были в стиле королевства Дилонго, но руны на поверхности были темными. Это рыцари нежити. Они используют особый метод, чтобы скрыть свою ауру и изменить свою внешность. Они появились здесь, чтобы... О, они хватают мирных жителей. Эти рыцари бежали прямо к деревне. Когда они прибыли, они разошлись и перекрыли все выходы. Затем несколько человек вошли в деревню. Около 300 жителей деревни были собраны и изгнаны из деревни могущественными рыцарями нежити. Жители деревни были всех возрастов, они еще не знали, что их ждало. Некоторые женщины кричали, а некоторые молодые люди пытались сбежать. Все было безрезультатно. Один убегающий молодой человек был схвачен, ему отрезали ноги и руки. Вместо того, чтобы убить его, рыцарь нежити оставил его скулить на земле. Это испугало всех жителей деревни. Они начали плакать и кричать еще громче, но никто не пытался сбежать. Они будут превращены либо в жертву, либо в солдат нежить. «Должны ли мы их спасти?» – спросил Мерлин. «Конечно», – сказал королевский рыцарь Иосиф. «Нам нужно поймать нескольких рыцарей нежити, чтобы проложить путь». Принцесса Милда сразу же отказалась. «Думаю, будет лучше, если мы не будем вмешиваться. Эти рыцари нежити связаны с Вавьером. Если с ними что-то случится, Вавьер сразу узнает, и наш план будет раскрыт. Чем более внезапным и быстрым был их рейд, тем более вероятно, что он будет успешным». Иосиф открыл рот, чтобы поспорить, но, в конце концов, вздохнул и замолк. «Спасение жителей деревни может привести к тому, что их план потерпит крах. Не нужно беспокоиться», — успокоил его Линк. «Если мы успеем в некрополе победим Вавьера, жители деревни будут спасены». Церковники кивнули, но они все равно были напряжены. Затем Линк сказал Мерлину: «Мы должны ускориться. Сила Вавьера растет». Мерлин кивнул и приказал пилоту: «Расширить дальность обнаружения до 30 миль и использовать заклинание нечеткого обнаружения». Изображение мгновенно увеличилось и перестало показывать конкретные детали. Оно показывало только общее течение ауры. Пролетев около 100 миль, Мерлин указал на большое пятно тьмы. «Посмотрите на этот лес. Плотность черной ауры на 5% выше, чем в окружающей среде. Это должно что-то значить». С этими словами он указал на пилота. Этот маленький пилот управлял волшебной печатью, и изображение мгновенно увеличилось, явив густой южный лес. Королевский рыцарь Иосиф бросил взгляд и сказал: «С этим лесом что-то не так, там слишком темно и мало животных». Изображение продолжало меняться. Через некоторое время Линк воскликнул: «Стоп, посмотрите на эту область». Изображение остановилось. Там был слой густого тумана, который покрывал весь лес. Он покрывал 1000 квадратных миль земли, и им невозможно было увидеть, что находится внутри. Это был лес ядовитого тумана Дилонго. Весь лес был наполнен миазмами. Тем не менее, изображение показало много скоплений тумана, и он был необычно плотным. Это было за пределами естественного. «Можете ли вы сканировать ауры в этой области?» — Линк спросил Мерлина. «Конечно», — бросил Мерлин. Странностью было то, что в этой области тумана не было аномальных волн ауры. Казалось, она идеально слилась с остальной частью леса. «Никаких отклонений», — сказал Рамилсон. «Нет, самая большая аномалия в том, что нет никаких аномалий. Окружающие области заполнены токсинами. Согласно логике, это место должно быть еще токсичнее, потому что туман здесь еще гуще. Однако токсичность на том же уровне. Кто-то нарочно замаскировал это место», — подхватила Милда. «Мерлин, мы можем посмотреть сквозь туман?» — Линк спросил снова. Мерлин пожал плечами. «Мы не можем этого сделать. Вы должны знать, что мы на 18 миль выше. Показ конкретных изображений – это уже предел. Тогда нам придется спуститься и проверить самим. Туман наполнен природными токсинами, для него подойдет противоядие среднего уровня». «Хорошо, Мерлин, найди место, чтобы подвести нас поближе. Просто подожди нас там, нет проблем». Дирижабль начал спускаться и остановился, когда его высота составляла около 1000 футов. Дверь кабины открылась, и люди начали выпрыгивать один за другим. Когда королевские рыцари выпрыгнули, Линк сотворил заклинание левитации для каждого из них. Затем настала очередь Рамилсона. У этого парня была навязчивая акрофобия. Он вжался в дверь и дрожал. «Ваше высочество, Линк, вы двое прыгните первыми. Мне нужно подготовиться, трус». Милда подошла и пнула его под зад. Рамилсон закричал и выпал наружу. Линк быстро наложил на него заклинание левитации. В противном случае, с текущим состоянием Рамилсона, он может стать первым волшебником, который умрет от падения с высоты. Пнув его, Милда улыбнулась Линку. Он бы готовился до конца своей жизни, поэтому кто-то должен был ему помочь. После этого она выпрыгнула, оставив Линка в покое. Два священника отвечали за лечение, поэтому они не участвовали в битве и остались на дирижабле. В это время один подошел, передав белую резьбу размером с ладонь Линку. «Мастер Линк, это резьба святого Рафаэля. Обычно она находится в Констанцской церкви города горячих источников. Архиепископ Тирол попросил меня передать ее вам. Она содержит святую силу 9 го уровня. Возьми ее на всякий случай, но я надеюсь, тебе она не понадобится». Линк забрал резьбу. «Я понимаю, спасибо». Это означало, что у него был запасной план, который мог спасти его жизнь. Аккуратно убрав резьбу, Линк тоже выпрыгнул из дирижабля. Когда Линк и остальные приземлились, дирижабль немедленно вернулся в облака в 3 милях в воздухе, чтобы спрятаться. «Хорошо, продолжайте обследовать лес и будьте готовы», — приказал Мерлин. На земле Линк и остальные приземлились. Считая Нану, было 14 человек. Линк осматривал окружающую обстановку. Он увидел, что там было много огромных буковых деревьев, которые блокировали солнечный свет. На земле был толстый слой опавших листьев. Повсюду были болота и лужи. Весь лес был темным, влажным и гниющим. «Ах, эти проклятые комары!» Рамилсон внезапно хлопнул сам себя. Когда он убрал руку, все увидели, что на его лице был труп огромного комара. Затем на его красивом лице появилась заметная красная шишка размером с большой палец. Она зудела и болела. После этого насекомые напали и на других. Это было неожиданно. Хуже того, все они были северянами и не имели опыта боев в южном лесу. Они недостаточно подготовились. В то время, как Нана была в своей тарелке, никакие насекомые не могли прокусить ее металлическую оболочку. Видя все несчастья своей группы, она нашла это странным. «Мастер», — спросила она Линка, — «я должна внести насекомых в список мишеней?» «Нет», — Линк потерял дар речи. Нана была так воинственна, что хотела сорваться даже на насекомых. Через несколько минут Милду укусили в шею. Она вынула эльфийский нектар и выпила его. Если честно, лечить укусы насекомых священным лекарством – это все равно, что использовать пушки для отстрела комаров. Через некоторое время Линк неожиданно протянул руку и произнес заклинание. С глухим стуком из кучи листьев выпала черная змея. Линк подошел и снял с нее шкуру. Затем он вынул желчь. «Что это, для чего это?» – спросил Рамилсон. «Эти змеи обычно питаются насекомыми и являются их естественным врагом. Запах желчного пузыря змеи может эффективно сдерживать насекомых». Пока Линк говорил, он лопнул желчный пузырь. Используя заклинание ветра, он превратил желчь в облако тумана. Линк узнал об этом из журнала по биологии. Там подробно объяснялось, как выжить в южном лесу, и теперь эти знания наконец-то оказались кстати. Действительно, их меньше кусали после того, как они укутались в запах черной змеи. Все вздохнули с облегчением. В противном случае они, вероятно, погибли бы во время битвы, если комары постоянно жужжали бы у них в ушах. Позже королевский рыцарь Иосиф возглавил группу впереди, Линк был позади, указывая путь. Примерно через одну милю туман внезапно стал гуще. Мы достигли области миазм. Все, выпейте противоядие среднего уровня. Линк вытащил бутылку зеленого лекарства и выпил его. Он взял его у Гринчи, и оно было очень эффективно. Все остальные тоже начали пить. Будучи самым могущественным воином, Иосиф все еще был на стороже, когда пил свое лекарство. Он озирался во всех направлениях. Внезапно черная тень промелькнула в поле его зрения. Удивленный, он бросил лекарство и обнажил свой меч. «Осторожно, нас заметила нежить». В то же время в глазах Линка замигало сообщение. «Миссия активирована. Некрополь Вавера. Первый шаг миссии. Найти конкретное местоположение некрополя. Награда миссии. Книга заклинаний 8 го уровня сущность пламени». Линк глубоко вздохнул и принял квест. Глава 283. Некрополь, 2. Лес ядовитого тумана. «Посмотрите». Иосиф уставился на область, где он увидел черный силуэт. Там было болото, и на его берегу были четко видны следы. Линк шагнул вперед и сказал: «Размер следа составляет около 1 фута в длину и 0,5 фута в глубину. Его шаги чрезвычайно широки. Он может преодолеть расстояние в 9 футов за шаг. Я предсказываю, что этот демон по крайней мере 9 футов ростом и весит 1540 фунтов. Он очень сильный». Затем он обошел район и быстро нашел дополнительную информацию. В воздухе чувствуется намек на нитрат калия и серу. Глядя на этот след, я бы предположил, что этот демон не может контролировать свою силу после внезапного изменения географии в этой области. Область вокруг следа показывает признаки обугливания. Если я не ошибаюсь, это пылающий демон Фадар. Он примерно на уровне 7. Пылающий демон Фадар. Демон высокого уровня. Описание. Этот демон управляет силой демонического пламени. В качестве оружия он использует 2 пылающих мачете. Обычно этот демон будет выше 6 го уровня по силе. Взрослые пылающие демоны Фадары могут достигать 7 го уровня в силе. Когда они достигнут совершеннолетия, их пламя и техника меча вселяют страх даже в самых храбрых воинов. Примечание. Идеальный воин огня. В тот момент, когда все услышали голос Линка, на их лице поселился ужас. Затем Милда вздохнула. Похоже, эти демоны высокого уровня действительно здесь, чтобы помочь Ваверу. Линк встал и стряхнул грязь с руки. Затем он сказал: «Это ожидаемо. Отныне, Иосиф, мы столкнемся с волнами воинов нежити и демонов. Приготовьте священное серебро». Из-за его эффективности против гули, рецепт создания священного серебра был теперь широко распространен. Церковь, естественно, овладела этим рецептом и даже внесла множество коррективов, чтобы повысить его эффективность. Священное серебро в их руках теперь было как минимум на 50% сильнее, чем оригинальная версия Линка. «Я понял». Иосиф достал бутылку и начал выливать жидкое священное серебро в специальную канавку, сделанную в их мечах. Таким образом, если меч святых рыцарей вступает в контакт с противником, священное серебро войдет в их тела. Другие святые рыцари сделали то же самое. Затем Линк сказал Нане: «Отныне, если ты обнаруживаешь присутствие демонов, уничтожай их на месте». «Поняла, мастер». Цзинь. Нана достала 2 кинжала эпического качества. 2 кинжала были чрезвычайно эстетичны, особенно последний кошмар. В тот момент, когда она достала их, вокруг Наны появилась воздушная рябь, которая была свидетельством силы кинжала. Рамилсон и Милда были полностью поражены 2 ее кинжалами. Это был первый раз, когда они увидели истинную форму этих 2 эпических кинжалов. Они не могли не воскликнуть. Рамилсон недоверчиво сказал: «Откуда у нее эти 2 оружия? Почему я не видел записи? Как 2 таких высококачественных оружия, которые впечатлили даже высших эльфов, не могли быть записаны в анналах истории?» Милда была на несколько шагов впереди Рамилсона и спросила: «Линк, ты сделал их недавно?» Линк кивнул в знак согласия и сказал: «Мне потребовалось много энергии, чтобы создать их. Мне также помогла удача. Если бы я попробовал снова, я бы не смог создать оружие такого же калибра». Хотя Линк пытался быть скромным, это каким-то образом заставляло высших эльфов почувствовать горечь. Иосиф, с другой стороны, не был впечатлен кинжалами. Он лишь чувствовал, что они были чрезвычайно красивы и элегантны. Нана также выглядела сильной, владея ими, что будет полезно в их будущих битвах. «Пойдем, времени мало». Затем он направил остальных вперед. Все внимательно следовали за ним. Через 10 минут они поняли, что что-то не так. Я думаю, что мы вернулись к своей прежней позиции. Смотрите, мы здесь уже были», — Иосиф указал на пробку, завернутую в алюминиевую фольгу на земле. Эта пробка была от их бутылок с зельями. Окружающая обстановка выглядела очень знакомой. Затем Рамилсон хмыкнул, сказав: «Это определенно работа заклинания «Легкая иллюзия». Я прорвусь через него, используя заклинание «Путеводный свет». Затем он поднял свою палочку и зарядил ее маной. Изумрудный сконцентрированный луч света вырвался из его палочки, уходя вдаль. В тот момент, когда появился этот луч света, лицо Рамилсона напряглось. Причина была проста. Если это была иллюзия, вызванная заклинанием «Иллюзия света», луч света должен выглядеть изогнутым и волнистым. Основываясь на свойстве света, они просто должны были следовать этой кривой линии света, чтобы выйти из этой области. Однако изумрудный свет сиял по прямой линии. Это говорит о том, что их область не была затронута заклинанием «Легкая иллюзия». Однако они вернулись к исходной точке даже после того, как пошли по прямой линии. Рамилсон не мог этого объяснить. Все усложнялось. Милда подумала одно мгновение, а после сказала: «Боюсь, что в этой области был искажен не свет, а само пространство. Это, вероятно, заклинание бога демонов, которое Вавер использовал, чтобы защититься». «Линк, что ты думаешь?» Она не могла положиться на святых рыцарей в такой тонкой работе, и Рамилсон уже потерпел неудачу. Кроме того, Линк был единственным, кто провел интенсивные исследования пространственной магии. Он был единственным, к кому Милда могла обратиться. Он немедленно начал ходить вокруг, чтобы осмотреть окрестности. Он также применил несколько заклинаний, чтобы проверить воду. Когда Милда задала ему вопрос, он все еще проводил свои тесты. Через 5 минут он вернулся и сказал: «Пространство этой области действительно искажено, однако искривление чрезвычайно мало, что затрудняет его обнаружение. Смотрите». Затем в руке Линка появился серебряный шар. Он использовал заклинание векторного поля, чтобы бросить шар вверх. Когда шар начал расти, он двигался по прямой линии. Однако, достигнув высоты выше 15 футов, его траектория претерпела ненормальные изгибы. Искажение пространства определенно сопровождается силовым полем. Это силовое поле практически не влияет на световые лучи. Вот почему, когда Рамилсон выстрелил в этот луч света, тот все еще сохранял прямую линию. Однако это силовое поле влияет на материальные вещества, особенно когда они движутся с большой скоростью. Силовое поле приведет к изменению его траектории. Пока Линк говорил, он использовал руку волшебника, чтобы достать свой серебряный шар. Затем он использовал свою палочку, чтобы нарисовать несколько линий и рун в воздухе, как будто он что-то вычислял. Примерно через 5 секунд он сказал: «Я думаю, что искажение пространства сделано не Вавером, а пространственным демоном». Пространственный демон. Демон высокого уровня. Описание. Этот демон обладает врожденной способностью управлять пространством. Он может даже использовать пространство в качестве щита для своего физического тела и достичь эффекта сокрытия. Вот почему его называют самым могущественным демоном-убийцей. Примечание. Этот демон – кошмар всех магов. В тот момент, когда прозвучало имя «пространственный демон», все лица, включая святых рыцарей, сразу же побледнели. Причина крылась в том, что этот демон одерживал бесчисленные победы в мире Фирумана. Это относится как к высшим эльфам, так и к людям. Эта самая последняя победа была около 300 лет назад. Его целью был легендарный волшебник Брайант. После убийства пространственный демон сбежал, хотя и был серьезно ранен, а Брайант бесследно исчез, пролив огромное количество крови на месте битвы. Многие считали, что Брайант был съеден этим демоном на месте. Как они могли не побояться, когда такой страшный убийца появился в лесу ядовитого тумана? Рамилсон быстро сглотнул слюну. Он был магом 7-го уровня и знал много наступательных заклинаний, как свои 5 пальцев. Тем не менее, он знал, что ни одно из его заклинаний не окажет никакого влияния на пространственного демона. Вы можете крушить окружающую среду столько, сколько захотите. Пространственный демон просто спрячется в пространственной трещине и атакует, когда у вас закончится выносливость. Что нам теперь делать? Рамилсон посмотрел на Линка с обеспокоенным лицом. Он выглядел так, будто вот-вот расплачется. Затем все повернулись, чтобы посмотреть на Линка. Он был единственным, кто смог придумать решение этой проблемы. Линк ничего не сказал. Он просто начал читать заклинание и слегка постучал по воздуху своей палочкой. Прозрачный шар размером с его кулак появился в воздухе и оставался неподвижным во время плавания. Затем он сказал Рамилсону: «Используйте свое заклинание путеводный свет и выстрелите в центр этой сферы». Хорошо, хотя он понятия не имел, почему у Линка была такая особенная просьба, Рамилсон немедленно последовал его инструкции. Изумрудный луч света выстрелил, и он все еще образовывал прямую линию на расстоянии. Затем Линк повернулся к Нане и сказал: «Следите за своим окружением. В тот момент, когда в пространстве возникают искажения, действуйте быстро». Нана поняла. Нана встала на изготовку. Она окажет поддержку, когда почувствует, что что-то не так. Затем Линк сказал всем: «Будьте начеку и следуйте за мной вперед. Рамилсон, иди вперед. Оставь свое заклинание путеводный свет активным. Милда, заряжай защитное заклинание 7-го уровня, но не отпускай его. Если тебе покажется, что кто-то будет ранен, немедленно защити его». «Хорошо». Тогда Линк продолжил движение вперед. Он шел в странном направлении, не следуя траектории заклинания путеводный свет. Он немного отклонился от луча света, и, когда он шел, он объяснил: «Я уже рассчитал кривизну этого пространства. Этот луч света будет отражать истинную структуру этого пространства. Я рассчитал некоторые изменения в направлении, в котором мы должны идти, чтобы двигаться вперед. С более высокого угла этот луч света фактически согнут, и хотя путь, по которому мы идем, может выглядеть изогнутым в этом пространстве, на самом деле это действительно прямой путь». Эта речь была слегка запутанной. Святые рыцари чувствовали, что это было самоубийством, пытаясь понять, что только что сказал Линк. Однако два высших эльфа могли понять его. Это было основами пространственной магии и не было так уж сложно. Милда даже спросила: «Маленький шарик, который ты выпустил ранее, это была опорная точка, верно? Я должен был убедиться, что начальная точка светового луча не регулируется пространственным демоном, что объясняет необходимость опорной точки. На самом деле, нам нужна новая опорная точка каждые 300 футов. Повторите этот процесс несколько раз, и мы выйдем из этого искаженного пространства». Пока Линк объяснялся, они достигли 300-футовой отметки. Это расстояние уже было максимальным расстоянием для дистанционного управления заклинанием путеводный свет. Таким образом, Линк выпустил новую опорную точку, но он не пошел вперед. Вместо этого он начал новый раунд испытаний и расчетов. После ряда вычислений, которые никто не понимал, Линк указал в каком-то направлении и сказал: «Всего несколько минут назад демон измерения внес некоторые коррективы в это искаженное пространство. Поэтому вот направление, которое мы должны выбрать. Рамилсон, используйте заклинание путеводного света». «Хорошо», Рамилсон просто следовал тому, что Линк сказал ему делать. После того, как луч света попал вдаль, Линк снова повел группу вперед. На этот раз его путь был еще более необычный, чем предыдущий. Линк поворачивал слева направо, затем снова налево, останавливался время от времени, чтобы сделать несколько тестов. Другие не могли видеть смысла в этих действиях. Однако Милда наблюдала за всем процессом в страхе и опасениях. Она была единственным присутствующим человеком, который мог понять смысл действий Линка. Хотя ситуация казалась спокойной, Линк уже участвовал в битве с пространственным демоном. Эта битва выглядела достаточно пассивно, хотя в действительности она была чрезвычайно интенсивной. В тот момент, когда одна из сторон допустила небольшую ошибку, они немедленно отправятся в ад. Приблизительно через 150 футов Линк внезапно остановился и поднял палочку. Режь. Прозрачный шар появился на кончике его палочки. В тот момент, когда появился этот шар, он превратился в серп и рванулся к якобы пустому пространству в 90 футах впереди. Бум. Этой атакой действительно удалось что-то поразить. В следующий момент сам воздух, казалось, исказился, и в атмосфере появилась черная тень. Это был пространственный демон. В этом молчаливом, но интенсивном противостоянии, пространственный демон пытался вмешаться в суждение Линка, постоянно изменяя пространство. Его наглые поступки в конечном итоге выдали его укрытие. Линк одержал победу в этой битве среди теней. Нана. Бум. Нана исчезла со своего первоначального положения и в одно мгновение оказалась перед пространственным демоном. Затем ее вспомогательный кинжал с невообразимой скоростью нанес демону удар, а ее главный кинжал, последний кошмар, последовал за ним. Прозвучал хруст, затем последовал всплеск крови. Из тела демона хлынула лужа черной крови. В следующее мгновение тело демона исчезло. Он убегал. Глава 284. Некрополь, 3. Неудивительно, что пространственный демон был главным врагом всех магов. Он был очень быстр, быстрее любых других организмов на Фирумане. Даже при скорости Наны она смогла сделать только 3 удара. Первый был рефлекторно заблокирован пространственным демоном. Второй был заблокирован кутикулой. Только третий был способен причинить вред. И к тому времени, когда она нанесла 4-й удар, она ударила в пустоту. Пространственный демон тут же исчез. Стоп, Линк бросил космический шар. Когда он появился, он был размером с кулак. Он мгновенно оказался рядом с пространственным демоном и взорвался, захватив демона. Пространственный демон оказался в ловушке внутри. Блестящая лунная дуга. Королевский рыцарь Иосиф наконец отреагировал. Не то, чтобы у него была низкая скорость реакции, просто Нана, Линк и демон измерения были слишком быстры. Его меч рассек воздух. Пылающая дуга света врезалась в противника. Защитный ореол. Другие королевские рыцари тоже не стояли на месте. Каждый воссиял ярким светом. Свет распространялся, прыгая от человека к человеку. Мгновенно всех их окружило молочно-белое облако светящихся рун. Защитный ореол. Техника боевой ауры. Эффект. После появления ореола все организмы в пределах 150 футов получат прибавку к защитным способностям против темной силы на 50%. Защитные способности против биологических атак повышены на 100%, а скорость увеличена на 50%. Примечание. Эта святая сила исходит от Святого Грааля. Этими действиями пространственный демон был окончательно поражен. Его собирались убить, но вдруг раздался рев. Горящая красная фигура вырвалась из-за дерева. Его целью был никто иной, как Линк. Это был пламенный демон Фадар. Этот пламенный демон был очень могущественным и чрезвычайно быстрым. Он оставил бы огненный след в воздухе. У его появления тоже было идеальное время. Именно в этот момент Линк выпустил космический шар, чтобы захватить пространственного демона. Мастер. Нана хотела нанести смертельный удар по демону, но Линк был в опасности и ее цель переместилась на пламенного демона Фадара. Бум. Нана исчезла с места. Когда она появилась снова, она блокировала путь пламенного демона Фадара. Демон, казалось, был к этому готов. Он махал своим пылающим мечом. Ляск, ляск, ляск, ляск. Фехтование этого пламенного демона было практически идеальным. Он определенно был не так быстр, как Нана, но каждое из его действий было и оборонительным, и атакующим. Они сражались 0,1 секунды, но их клинки столкнулись более 30 раз. Наконец-то все подошло к концу. Левая рука Наны была порезана мечом демона. Ее крепкие кожаные доспехи мгновенно треснули, и она отлетела назад от силы удара. Примерно в то же время другой ее кинжал, шепот лиса, нанес удар в правую половину груди пламенного демона. Он пронзил его грудь и оставил кровавую дыру шириной в 10 сантиметров. Однако у пламенного демона была высокая жизненная сила. Даже если в его груди была рана, это едва ли повлияло бы на его боеспособность. Они были равны. Навыки фехтования пламенного демона были невероятными. Еще более страшно, что после удара Наны демон продолжал атаковать Линка, игнорируя его рану. В это время пространственный демон начал яростную борьбу. На его теле появилась густая боевая аура. Линк был вынужден использовать больше маны, чтобы стабилизировать его печать. Что касается пламенного демона, он не беспокоился об этом, потому что у него были товарищи по команде. Хрустальная крепость. Милда все время использовала заклинание 7-го уровня. В лучах глаза 3 полупрозрачных кристаллических дуги предстали перед атакующим пылающим демоном. Бум. Через мгновение пламенный демон Фадар столкнулся с первой крепостью. Он разбил стену на кусочки света, но значительно замедлился. Бум. Секунду спустя рухнула вторая крепость. Его скорость стала ниже, чем у обычного человека. Нана атаковала в этот момент. Ляск, ляск, ляск, ляск. Начался еще один раунд фехтования. Через 0,1 секунды Фадар заревел от боли. Дело не в том, что его фехтование не было достаточно хорошим или что его меч не был достаточно сильным. После сотен столкновений меч демона был разбит главным кинжалом Наны, последним кошмаром. Пламенный демон Фадар поплатился за эту неудачу. Нана пронзила его правую руку, сломав кость. Пламенный демон взревел и дернулся. Меч в левой руке ударил под невероятным углом. Густой, как кровь, свет проникал через его лезвие. Нана мгновенно отступила. Ее прошлый опыт подсказывал ей, что это пламя не только горячее, но и очень агрессивная. Возможно, она не сможет противостоять ему. Как только она отступила, Рамильсон наконец-то действовал. Это был колючий питон. Бум! Земля раскололась на части. Из трещины выскочил трехфутовый предмет, похожий на питона, сделанный из бесчисленных шипов. На кончике были бесчисленные острые виноградные лозы, которые, подобно копьям, наносили удары пламенному демону Фадору. Фадор, наконец, передумал атаковать Линка. Он взмахнул мечом, блокируя виноградные лозы и отступая. С другой стороны, пространственный демон, наконец, впал в отчаяние. 8 королевских рыцарей, включая Иосифа, бросились к нему. 5 скрещенных мечей, наполненных священным серебром, вонзились в него одновременно. В этот момент Линк подтолкнул свою ману на полную мощность. Сила его печати увеличилась. Пространственный демон был немедленно ограничен. Он даже не мог использовать 10% своей силы. Столкнувшись с бесконечными атаками, ему удалось заблокировать 3 меча, но он был бессилен против остальных 5. 5 мечей вонзились в него мгновенно. Под силой ауры сражения священное серебро излилось в тело пространственного демона. Он издал пронзительный визг. Его тело начало извиваться. Даже демон не мог противостоять таким травмам. Видя эту ситуацию, Фадор сдался. С всплеском темно-красной огненной боевой ауры, он пронзил колючего питона Рамильсона. Он использовал эту возможность, чтобы отступить и бежать. Нана последовала за ним. Они обменялись 3 ударами, и пламенный демон получил удар ножом в спину, а Нана снова была вынуждена отступить. Это было не потому, что Нана была слишком слаба. Ее тело было слишком легким. Хотя оно было сделано из металла, оно было задумано так, чтобы увеличить ее скорость и проворство. Нана весила всего около 200 фунтов, тогда как этот пламенный демон весил не менее 500. Нана вообще не могла противостоять ударам и была вынуждена отскочить назад. Фадор бежал на максимальной скорости, около 650 футов в секунду. Это было необычайно проворно. Сбежав в лес, он исчез. Нана преследовала его, но Линк крикнул ей: «Вернись! Впереди было еще больше демонов. Если бы они были такими же сильными, как пламенный демон Фадор, Нана была бы в опасности. Это того не стоило». Нана немедленно остановилась и вернулась к Линку. «Мастер, цель еще не ликвидирована». Ее голос все еще был четким и приятным, без каких-либо эмоций, но в нем было немного недовольства. «Не волнуйся, впереди будет еще много целей». Линк оглянулся на пространственного демона. Этот парень висел на волоске от смерти. Ростом в 6,5 футов, этот демон был не так уж высок. Он был коротышкой среди других демонов высокого уровня. Хотя его мышцы и фигура были идеальными. Если внезапная атака Линка не была бы успешной, и демону было позволено использовать свою максимальную скорость, вероятно, даже Нане было бы трудно противостоять ему. Иосиф подошел ближе. Он наступил на грудь пространственного демона и направил скрещенный меч на его лоб. «Скажи мне», — приказал он, — «где некрополь?» Пространственный демон не ответил. Он просто смеялся. Резкий хриплый звук походил на шипение змей. Иосиф вонзил меч в грудь демона, пригвоздив его к земле. Затем он повернул меч. «Ты скажешь мне, ша-ша-ша-ша, мастер отомстит за меня». С этими словами демон затрясся и взорвался. Черная кровь брызнула во все стороны. Он выбрал самоубийство. К счастью, все рыцари были покрыты защитным ореолом. Кроме Иосифа, все они были далеко, так что затронут был только он. Все остальные были в порядке.